Глава 12. Павел. Я всегда считал, что шпионить за людьми, если это никак не связано с бизнесом, можно только от безделья. В чем меня никак не заподозришь. Однако во всем есть исключение. Служба безопасности приносит мне пухлую папку с досье на эту самую Ксению Лисицыну через 2 суток. К тому моменту я порядком остыл. В конце концов, дети — это дети. И часто они называют женщину мамой не потому, что так считают, а ради игры. Они вообще много играют. Вот вчера, например, пока я спал в единственный свой выходной, они пробрались ко мне в комнату и сделали маникюр и визаж с помощью пластилина и фломастеров. То есть у меня были синие ногти, красивые розовые губы, неровно очерченные стрелки до висков. Но самое прекрасное — это прическа. Пластилин в волосах оказался наиболее драматичным дополнением к облику. Пришлось вызывать стилиста, чтобы мне убрали это великолепие, потому что обычный шампунь не справлялся. «Папа красивый!» — только и сообщили мне Розочка с Ромой, глядя, как я, офигев, смотрю в зеркало. Я даже сделал селфи. Покажу им, когда вырастут, чтобы знали, как они издевались над родным отцом. И все равно, несмотря на то, что подобные казусы редко, но происходит, я не требую от няни круглосуточно ходить за детьми, позволяя им забегать ко мне в спальню, когда я сплю. В конце концов, в своей постели сплю я один, и никаких баб. Хватит мне нажился. И когда передо мной на стол кладут досье с фото и биографией Ксении Лисицыной, мне уже и неохота в это влезать. Я отодвигаю документы, какое-то время работаю, и лишь во время перерыва, взяв в руку чашку с кофе, не спеша откидываю резиночку с папки. Девушка, которую я вижу на снимке, заставляет меня замереть на несколько секунд. «Черт побери, а ведь красивая!» «Ну надо же, и неужели не проститутка?» «Такие обычно идут шаландаться по богатым мужикам, лишь бы ни черта не делать. Небось и это такая же. Но зачем она тогда работает в детском центре? А может, она днем работает, а ночью у нее другая работа?» «Все эти мысли у меня проносятся в голове буквально за несколько секунд, хотя какая мне разница? Биография девушки тоже подозрений не вызывает. Бездетная, после вуза работала в школе логопедом, потом тут. Недавно развелась. Не участвовала, не привлекалась. По деньгам у нее все очень среднее, можно сказать, даже печально. Короче, самая обычная девушка, каких в стране миллионы. Я чувствую разочарование. Получается, что дети среагировали на нее, потому что она показалась им приятной? А на деле Ксюша просто умеет работать с детьми. Я убираю папку в ящик и стараюсь выкинуть из головы эту мадам. Ну куда там, когда вечером дети на голубом глазу за ужином сообщают. «Сегодня мы с мамой ковалили». «Щ, Илли», — объясняет Ромка. В голове возникает образ мамы, те фотографии в папке. «Интересно. Ксения такая же красивая в реале, как на снимках? Или фотошопит их?» «Хорошо», — киваю. «Мы сидим втроем. А я даже не знаю, как правильно реагировать. Говорить, что это не мама, так было бы правильно, но... получается?» «Нет», — мотает головой. «У мамы жилав и коса». Иногда даже я не могу понять, что говорят собственные дети. «Она сама сказала, что она мама?» Спрашиваю как бы между прочим. Однако дети уже утратили интерес к разговору. Ромка, запихнув булку в рот, слезает со стула и тут же тянет за руку Розу, явно намекая, что ужин окончен. А до того, как они лягут спать, надо еще поиграть успеть. Только если Рома ест быстро, то Роза любит замереть над тарелкой и битый час размазывать кашу. Вот уж кто преуспел в понимании жизни. «Отстань!» — визжит. «Рома, Роза еще не доела», — объясняю сыну, на что он сообщает и мне, и ей. «Лилитка!» «Что значит улитка?» «В принципе, я согласен. Пару дней я стараюсь не думать о Ксении, а потом даю задание выяснить ее график. А зачем?» «Затем, при теплой погоде, как сейчас, чтобы хоть как-то отвлечься от черных мыслей, я люблю погонять на байке по городу». «Ну, гонять — это сильно сказано. В моем положении есть плюс. В шлеме я становлюсь абсолютно незаметным. Я не бизнесмен в этот момент, а обычный парень. И мне приходит в голову дурная мысль, а не посмотреть ли на Ксению живьем? Ну а что? Просто глянуть, что это за такая вертихвостка». К 8:15 я подъезжаю к подъезду центра, где, припарковав свой байк, принимаюсь ждать. Я точно знаю, что девушка выходит из здания в 8:15 каждый будний день. И сегодня она выходит в это же время. Я держу шлем в руке, глядя, как она спускается по лестнице, как идет к парковке. Там ее ждет скромная машина. И я с сожалением признаю, в жизни эта Ксения еще красивее. Хотя лицо у нее грустное. Только чего грустить? Ее муж вряд ли предавал. С другой стороны, зачем-то она с ним развелась. Первая мысль — поехать домой или покататься по городу, но вместо этого я цепляюсь Ксюше на хвоста. Зачем? Да кто бы знал. Мне хочется на нее посмотреть еще раз. Просто посмотреть. Я преследую ее видавший виды Форд, но вряд ли она это замечает. Да даже если и так, мало ли кому по пути в большом городе. Я размышляю над тем, что эта Ксения явно не имеет много денег. Одежда скромная, макияж, скромный хвостик до плеч. Нет того лоска, когда женщина посещает дорогущие салоны. Получается, она приличная? Но это все равно не гарантия. Ксения сворачивает к какому-то серому зданию, останавливается. А я паркуюсь на тротуаре. Она снова меня не видит, а я уже даже себя не ругаю, что преследую постороннюю девушку. А, к черту, один раз можно. Кстати, это не жилой дом. И пока Ксения, подхватив сумку, бежит по ступенькам к большой железной двери, я вбиваю адрес. Отдел опеки и попечительства. Очень интересно. Надо бы узнать, что там потеряла эта красотка. Но что еще более удивительно, выходит Ксения оттуда достаточно быстро. При этом какая-то злая, что ли. Она идет по тротуару, а я не могу сдержаться, чтобы не обратить на себя внимания. И когда она уже возле машины, я пролетаю мимо нее на байке так, что она аж подскакивает на месте и что-то шепчет губами. Наверное, проклятие в мой адрес. Уезжаю я в хорошем настроении, хотя и не особенно понимаю, почему.